Глава 15. 1-0. Сама не знаю, как мне даются эти слова, но получилось сказать и хорошо. Радуюсь, а генерал стоит неподвижно. Почти не дышит, а крылья его аристократического носа раздуты. И не отводит взгляд, будто морально сломать хочет или что-то упорно выискивает во мне. «Ищи, я от своего не отступлю», — мысленно посылаю сигнал, и дракон хоть на пару сантиметров, но отстраняется. «Ты не в себе», — решает он. «Чего еще ждать? Потому и усмехаюсь. Горько, больно». «Настолько привыкли к тому, что за вами все влачатся, ваша светлость», — мотаю головой. «И раз я больше этого не делаю, то сразу записали в сумасшедшее?» «Это все с тобой сделали обряды», — уверен он. «Не слышит, не хочет слышать, не привык. А может, вообще никогда и не пытался даже». «Неважно, что было прежде», — сообщаю ему спокойно, почти равнодушно. Но боль и усталость все равно проскальзывают в интонациях. «Я не скрываю, больше незачем. Отныне я быть с вами не хочу. Я хочу свободы, лорд Кайрон. Дайте мне ее по доброй воле, или я сама ее добьюсь». Слова сказаны тихо, почти не слышно, но дают такой эффект, будто сейчас раскат грома прошелся над головами, а затем все стихло так, будто сам мир перестал существовать. «Добьешься?» – переспрашивает генерал. Смотрю ему в глаза и уже не в силах понять, что там происходит в его голове. Во что он верит или не верит? Устала. «Ах да, вы ведь не в силах меня запереть», – вспоминаю я. «Может, он это имеет в виду? Что ж, мне есть что ответить. Но зачем вам со мной возиться? У вас отныне новая прекрасная жена. Она подарит вам красивых здоровых деток. Все будут счастливы». Говорю я, а он смотрит на меня, но точно как на ненормальную. Молчит. Долго молчит. А затем спрашивает. «Хочешь уйти с позором из этого дома?» Говорит тихо, даже приглушенно, но лишь первую фразу. Затем вновь начинает рычать. «Ты хоть понимаешь, о чем просишь? Нет, ты точно не в себе. Вас это больше не должно касаться. И позвольте напомнить о том, что я только что натворила. Вам нужно пятно на репутации семьи? Оливия!» – рычит генерал. «Я взял за тебя ответственность и буду исполнять ее до конца». «Ага, ну хоть что-то отчасти хорошее в этом человеке все же нашлось. Ни любовь, ни забота, так хоть ответственность. Боюсь, такими темпами в этом самом доме под вашей защитой я сгину раньше», – выдаю генералу. Он прищуривается, будто не понимает, о чем я. «Я расскажу». Законник упал из-за масла, разлитого на ступенях. Он опередил меня, и потому не я сейчас лежу на полу с иглой в груди, а он. Откуда там взялось масло, верю, вы догадаетесь сами. Говорю дракону, и он кидает в меня такой взгляд, будто я у него из-под ног пытаюсь вырвать землю, будто жизнь ему намеренно испортить хочу. Но нет, я лишь хочу уйти отсюда. Но отпустит ли этот собственник? Одним лишь местным богам известно. «Если вы действительно хотите позаботиться о своей старой жене, дайте мне развод, генерал». Говорю строго, уверенно и впиваюсь в него взглядом ничуть не менее острым, чем он в меня. Секунда, вторая, третья. Мы так и стоим, молча воюя и опаляя друг друга жарким дыханием. Уже начинает казаться, что эта битва взглядами не закончится вовек. Сбиваюсь со счета, теряюсь во времени. Зато как никогда остро ощущаю растущую решимость внутри себя и сдержанный гнев дракона, заставляющий и без того загустевший воздух электризоваться. И тут раздается стук. Скромный, робкий, прямо в дверь кабинета. «Господин, лекари закончили осмотр», – доносится голос дворецкого из коридора. Но Кайрон его будто не слышит, все изучает его съехавшую с катушек жену. «Хозяин, сейчас буду», – отвечает дракон уже более сдавленным, севшим, но все еще до мурашек грозным голосом. Отрывает от меня взгляд, направляет к двери, а затем добавляет. «Надейся, что он жив, Оливия, и тебе не придется просить меня спасать тебя от темницы». Отворяет высокую дверь и первое, что требует – отчет. «Жив», – кивает седовласый старец, стоящий рядом с дворецким в коридоре. «Мы наладили все потоки жизненной силы и отправили господина Сайруса в лазарет, но...» «Позвольте спросить, ваша светлость, иголка?» Кайрон напрягается, но на меня не смотрит. Напротив, вступает вперед, закрывая мою персону своим широким плечом. «О чем вы?» «Я хотел бы знать, кто воткнул иголку в господина Сайруса?» Немного стушевавшись, говорит лекарь. «Она навредила?» Вместо того, чтобы ответить, Кайрон задает вопрос. «Зачем?» «Поначалу мы так и решили. Но оказалось, что кто-то очень грамотно и быстро определил, как выпустить воздух таким варварским способом, выдает лекарь. Варварский? Интересно, а у них тут какие? Но главное, лекарь сказал грамотно и быстро, а значит, в темницу меня не поведут. То есть эта иголка спасла законнику жизнь? Недоверчиво спрашивает Кайрон, а я никак не могу отказать себе в желании задрать голову и скрестить руки на груди, выражая свое «я же говорила». «Почти уверен, что так, но методика совершенно новая, неизведанная», сообщает лекарь, и мне становится интересно, какой же методикой пользуются местные. «Позвольте узнать, это сделала госпожа Кайрон? Можно ли узнать у нее, где она такому научилась?» Дракон не отвечает, зато переводит на меня тяжелый взгляд. «Ага, не ожидал, что я окажусь права. А теперь, должно быть, сам хочет узнать, откуда мне известен варварский метод». «Не она и леди Кайрон, сейчас нужно отдохнуть от пережитого стресса», отвечает дракон и взглядом выгоняет докторов. «Ого, лавров, значит, мне не достанется. Ну и ладно, не впервые. Главное, пациент жив, и дракон свой пыл поумерит». Лекари кланяются, уходят, и, проводив их взглядом, я тут же ступаю вперед. Раз уж сделать из меня падшую, приставшую к чужому мужчине с иглой не вышло, может, теперь осмотрим лестницу? Выдаю генералу. Вот увидит он масло и поймет, что меня лучше отпустить. «Веди», – выдавливает из себя дракон, и я тут же ступаю к холлу, надеясь, что Вириан сделала то, что я велела, и не позволила никому вытереть масло. Вот только в холле ждет еще один умопомрачительный номер.